«Никакой он не кулак», — отвечал мужик. «Он в селькове работал, он выборный». «Он дом свой сжег», — торопился Доброхотов, но его не слушали. «А если мы не придем?» — спросил, усмехаясь Ашихмин. «Тады и мы не придем. А? Слыхали? Как вам это нравится?» «Ладно, поговорим. Пускай ваши сюда приходят», — сказал Возвышаев. «Вы их заарестуете, и никакого разговора не выйдет». «Чего с ними лясы точить?» — загремел Возвышаев. «Арестовать, как бунтовщиков!» «Воля ваша!» Мужик уже не кланялся, брови его сошлись на переносице, и черные дробинки зрачков в упор нацелились на Возвышаева. «Тады митинг нечего созывать. Берите всех подряд, и дел с концом». «Молчать!» «Не горячись, Никанор Степанович!» Ашихмин взял за плечи Возвышаева и, поглядывая на Азимова, словно ища у него поддержки, сказал: «Надо идти, это в наших интересах, может, пойдем?» «Я готов», — ответил Азимов. «Возьмите с собой милиционеров», — сказал Возвышаев. «Ни в коем случае. Разговор должен быть доверительный, по душам. Так я вас понял», — спросил Азимов мужика. «Так точно. Они ждут вас в совете». «Едем», — сказал Ашихмин. «Кадыков», — крикнул Азимов, — «давай сюда». Мужик удовлетворенно вздохнул, как конь после выпряжки, надел, наконец, шапку и сказал, обращаясь к Азимову: «Надо бы церкву открыть, товарищ начальник, обедню отслужить, но не масленица, народ просит». «Это можно», — поторопился Азимов, чтоб Возвышаев не успел отказать, только уговор: «Сперва на митинг, а уж потом обедню служить». «Само собой», — сказал мужик. «Где ключи?» Ёжиков вынул из кармана шинели целую связку ключей на медном кольце и, тряхнув ею, передал мужику. Подбежал Кадыков. «Лошадь еще не распряг?» — спросил его Азимов. «Нет. Возьми с собой человека, и вот по этой записке...» Азимов передал ему бумажку начпрода. «Поедешь в магазин и получишь 30 килограммов рыбы на завтрак, и по пути завезешь нас вот с Ашихмином в сельсовет». «Есть», — сказал Кадыков. «А кого взять еще?» «Вот хоть учителя», — сказал Возвышаев. «Нет, я не хочу», — испуганно отпрянул Доброхотов. «У нас личная вражда». «С кем? С Кадыковым?» — удивился Азимов. «Там, в селе», — махнул рукой Доброхотов и судорожно передернулся. «Я прошу вас, не могу». «Ладно, пусти мои избач съездят», — сказал Ежиков. «Он знает, где продавец живет». Кадыков в момент обернулся с лошадью, все седоки попрыгали в кошеву и поехали. На селе толпы народу, будто на базаре или в ожидании выноса покойника. Смотрят сумрачно, нехотя дорогу уступают, молчат. И только ребятишки суматошной стаей носятся вокруг них и пронзительно кричат: «Ты, татарин гололобый, не ходи чужой дорогой! Коммунист, коммунист, вместо дела один свист!» «Ну и село! Прямо кулацкое гнездовье!» — негодуя качал головой Ашихмин и плевал на дорогу. Азимов мрачно молчал, а Тима избач, прикрываясь варежкой, тихонько посмеивался. Возле совета, над крыльцом которого на палке трепыхался красный флаг, Ашихмин с Азимовым слезли. К ним навстречу тотчас вышли на крыльцо два мужика в нагольных полушубках, но без шапок, и, придерживая растворенную дверь, стояли, как часовые, возле косяков до тех пор, пока не прошли Ашихмин с Азимовым. В сельсовете, замощенным двухтумбовым столом из мореного дуба, притащенного из барской усадьбы, сидело еще четверо мужиков. Один из них в центре был в добротном суконном пиджаке с серым смушковым воротником, чернобородой, с открытым и дерзким взглядом смоляных цыганских глаз. Он и указал рукой настоящие венские стулья у стены.